Глава 7. В гостях у китайского старосты. Узнав, что Буська побежала за тигрицей, старый Орокон очень расстроился. «Беда, беда!» — говорил он, заглядывая в прогалину, от которой тянулись вглубь леса две цепочки следов — тигриный и собачий. «Тигр ешь, Буську, совсем убивай!» Надворный советник, чувствуя себя виноватым, пытался утешить Гольда, говоря, что тигрица не проявляла враждебности к собаке. Ему даже показалось это чем-то вроде игры, но старый охотник был безутешен. — Беда, беда! — бормотал он. — Тигр, собака, кушай, играй, нети! Погибай, Буська, совсем умирай! Прокунин, который хмуро слушал причитания Гольда, наконец повернулся к надворному советнику. — Как же так вышло? — спросил он. — И как Альма сбежала от вас? Вы ведь стреляли в нее? Загорский отвечал, что стрелял, но промахнулся. Тигрица бросилась в лес, собака за ней. Больше он не видел ни ту, ни другую. Один он решил в чащу не соваться и вызвал на подмогу Прокунина с Гольдом. Надворный советник, разумеется, не стал рассказывать всех подробностей, потому что это вызвало бы по меньшей мере недоумение его товарищей. Да и сейчас, кажется, староста поглядывал на него с некоторым подозрением. Орокон все рвался в чащу искать Буську. Он, как и Загорский, все-таки в глубине души надеялся, что собака жива. Впрочем, надежды было мало. Даже если Буську не съела Альма, в тайге были другие тигры, волки, иные хищники. В конце концов, Буська могла просто заплутать в чаще и погибнуть от холода и голода. Именно поэтому старый охотник рвался идти на поиски собаки, и Загорский вызвался ему помочь. Однако Прокунин строго-настрого запретил им рисковать. «Ночь близко», — сказал он, строго оглядывая синеющий воздух. «В тайге ночью делать нечего. У нас ни палатки, ни запасов толковых, ничего. Сгинем и все дела. Так что сейчас возвращаемся к Семену Семеновичу и едем в Желтугу. А завтра с утра возьмем еще людей из охранных отрядов и организуем настоящую экспедицию. Тигрицу надо обязательно убить. Нынче она съела собаку, а завтра за людей примется». Надворный советник пытался было сказать, что Альма не показалась ему такой уж злобной и непримиримой, что на собаку она вовсе не нападала, но Николай Павлович не желал ничего слушать. «В Желтугу!» — только и сказал он, развернулся на своих лыжах и покатил прочь, туда, где Семен Семенович стерег их коней. Домой они возвратились уже затемно. К удивлению Загорского, Гонзолин все еще не вернулся из китайского поселения. Его не было ни в управлении, ни дома у Еремея Курдюкова. «Никак нет», — объявил старик. «Не появлялся и нос даже не казал. Вы как вчера ушли, так никто из вас и не возвращался. Это уж у вас надо спрашивать, куда и зачем вы запропали». «Проклятие», — процедил себе под нос Загорский. «Только этого мне не хватало для полного счастья». Он сказал, что сейчас же пойдет в китайское поселение разыскивать помощника, чем привел Еремея в непритворный ужас. — Куда? — переспросил тот. — Китайцам? — В темноте, среди ночи. Акштичь, ваша милость. Вы, гля, до китайцев-то и не дойдете. Выйдет из лесу амба и сожрет вас со всем нашим удовольствием. — Не сожрет, — отвечал Загорский. — Я ружье возьму. — Да хоть три ружья, — упрямился старик. — А все сожрет. Вы не услышите, как он сзади подкрадется, да и уволочет вас в лес. А даже если не сожрет, что вы там у китаев ночью делать будете, где искать? Там, может, у них тысяча этих фанз. Куда идти, кому стучаться? Китайцы — народ робкий. Отцу родному ночью не откроют, не то что чужому человеку. Куда идти, кого спрашивать? Подождите до утра, там все ясно станет. Загорский сердито отвечал глупому старцу, что ждать до утра он не может, что помощник его, вероятно, попал в беду. И те несколько часов, которые отделяют их от утра, могут стоить Гонзолину жизни. — Да чего же это вдруг жизнь-то? — не понимал Курдюков. — Гонзолин ваш днем шел, днем тот дикий зверь не шастает, значит, ни тигры, ни барс, ни другие какие. Волки на него напасть не могли, скорее всего, припозднился, да и решил на ночь не рисковать, переночевать в Китаев. Это же его родственники. Так чего ему от добра добра искать? Как ни странно, это была здравая мысль. Если по течению помощника утащили дикие звери, то помочь ему все равно ничем нельзя. Если же он среди людей, то ничего с ним не случится. С этой спасительной мыслью надворный советник и улегся спать. Однако спал он плохо. и еще до первых лучей зари был уже на ногах. Он поднял с кровати Курдюкова, тот, охая и стеная, стал одеваться. — Вот, — говорил в горести Курдюков, — разве затем я пустил к себе жильцов, чтобы с утра пораньше вскакивать, как угорелый, и нестись невесть куда? Я затем пустил жильцов, чтобы, как сэр, в масле кататься и горе не знать. Еще даже денег за фатеру не получил, а уже такие огорчения, и для здоровья прямой урон. — Ничего, старинушка, не ропщи, — отвечал ему надворный советник. Будет и на твоей улице праздник. Спустя 10 минут, только умывшись и одевшись, и даже чаю не попив, вышли они из дома в сторону китайского поселения. Розовая заря медленно разгоралась в темных, только начинающих светлеть небесах. Ночью снова выпал снег, но был он мокрый, грязноватый, под стопой не хрустел, но лишь задумчиво чавкал. Надворный советник был хмур и деловит. Только железное самообладание удерживало его от того, чтобы не пуститься во весь опор к китайскому поселению или, как его тут звали, штату. Но он понимал, что для дальнейшего успешного разговора с китайцами необходимо степенное и солидное появление, которое внушило бы здешним китайцам должный пиетет. Можно было бы, конечно, прибегнуть к помощи Прокунина или даже Фассе. Однако надворный советник не без основания опасался, что те начнут допытываться, с какой же целью отправился Гонзолин в китайское поселение. Подобные вопросы могли поставить под удар все их тайные предприятия, поэтому местные власти Нестор Васильевич решил привлечь к делу только в самом крайнем случае. Китайский штат выглядел несколько иначе, чем русские. Улицы здесь были уже и утопали в грязи, а зимовья больше походили не на русские избы, а на традиционные китайские. Впрочем, основа и тут была та же самая. Толстостенные деревянные срубы, должные защитить своих хозяев как от морозов, часто бывавших здесь весьма лютыми, так и от не менее лютых здешних хищников. Несмотря на ранний час, по главной улице китайского поселения уже во множестве шли люди, направлявшиеся к своим шурфам. Некоторые льстиво улыбались русскому незнакомцу, другие окидывали Загорского и Курдюкова безразличными взглядами. Китайцы шли вооруженные только традиционными ломами и лопатами, но несколько человек несли на плече старинные кремниевые ружья, из чего Загорский понял, что здесь по-прежнему опасаются тигрицы Альмы, которую вчера он столь гуманно отпустил на все 4 стороны. Его подозрение подтвердил дед Еремей. Каким-то образом за ночь стало известно, что тигрица так и не поймана. И китайцы, следуя русскому правилу «береженого Бог бережет», вооружились чем могли. «Странно, что у них такое древнее вооружение», — заметил надворный советник, вышагивая по грязной дороге. «Они бы еще каменные топоры с собой взяли». Курдюков, однако, отвечал, что наверняка у них и топоры имеются, а, впрочем, ничего странного тут нет. Их китайцы избегают иметь при себе огнестрельное оружие. — Почему? — удивился Загорский. Курдюков пожал плечами. История темная. Однако добрые люди говорят, что оружие не разрешают китайские старосты, боясь членовредительства между своими. Кроме того, они ведь китайские подданные, на китайской же территории. А в Поднебесной простому человеку оружие иметь запрещено. «Люди и по-другому объясняют», — Курдюков понизил голос и быстро оглянулся назад, не пристроился ли кто из китайцев за ними подслушивать. Убедившись, что никого рядом нет, он слегка успокоенный продолжал. «Говорят, что хунхузы оружие не любят». «В каком смысле?» — удивился Нестор Васильевич. «В том, — объяснил дед Еремей, — что время от времени в китайской части появляются хунхузы и требует с приискателей мзду. За это они не трогают и не грабят до исподнего китайских компатриотов, кроме особенно строптивых. Но более всего не любят они, если находят у приискателя огнестрельное оружие. Это они принимают на свой счет и, говорят, могут даже убить потенциального бунтовщика». «Но людям же надо как-то защищаться от диких зверей», озадаченно проговорил надворный советник. Курдюков развел руками. На такой случай в Желтуге имеются охранные отряды. Да и как ни посмотри, хунхузы пострашнее будут тигров и барсов. Вот народ и старается в вопросах самообороны обойтись ломами да лопатами. Тут он прервал сам себя и поглядел на Загорского вопросительно. Как же дальше-то им действовать? Неужто все зимовья начнут обходить? Ну, разумеется, нет, — с досадой отвечал Нестор Васильевич. Пойдем сразу к старости. Первый же остановленный Загорским китаец несколько секунд глядел на него с открытым ртом, как бы не понимая, о чем речь. Но когда начальственного вида иностранец снова обратился к нему на чистом мандаринском наречии, по лицу его расплылась улыбка, и он быстро затараторил что-то, тыкая пальцем в конец улицы. После того, как Загорский кивком поблагодарив его, двинулся дальше, китайский старатель еще долго с восхищением смотрел вслед ему и сопровождавшему его Курдюкову. Подошедший к старателю другой китайский ходя спросил у приятеля, что нужно было заморскому черту Гуйцзы. — Дом старости искал, — отвечал первый китаец. — Как же вы говорили? Ты же по-русски не умеешь, — удивился второй. — Он по-китайски говорит. Второй засмеялся. — Знаю я, как они говорят, как собаки лают. Первый только головой покачал. — Нет, он хорошо говорит по-китайски. Гораздо лучше тебя. Оскорбленный ходя окинул приятеля презрительным взглядом и молча пошел своей дорогой. Нет смысла спорить с сумасшедшим. Где это видно, чтобы черти говорили по-китайски лучше самих китайцев? Тем временем Загорский уже входил в фанзу китайского старосты Ван Юня. Любопытно, что внешне дом русского президента Фассе почти не отличался от таких же домов простых приискателей. Что же касается дома китайского старосты, сразу видно было, что это жилище большого начальника. Сам дом был в два этажа, то есть, очевидно, делан по особому заказу. Перед крепкой деревянной дверью висели дворцовые красные фонари. По обе стороны от двери располагались парные китайские надписи «Дуйляни», где на красной материи золотыми иероглифами выведены были благие пожелания. Старичок Курдюков покосился на иероглифы с легким страхом. Он почему-то решил, что перед ним заклинания, взятые из самых темных недр китайской магии. Загорский не стал его разубеждать. Стукнул три раза бронзовой ручкой, вделанной в дверь. Точь-в-точь такие устанавливались в запретном городе, где жили китайские императоры. И, не дожидаясь ответа, вошел в дом. В сенях его встретил крепенький китаец с угрюмым взглядом. — Куда идешь? — спросил он с сильным акцентом, загородив своей коренастой фигурой дальнейший путь. — Господин Дзагоси, к старости Вану с визитом! — с необыкновенной важностью отвечал Загорский на чистом китайском языке. Из-за спины охранника высунулся сам староста, или по-китайски «Да-е-ван-юнь». Разглядев Загорского, заморгал глазами, торопливо велел стражу пропустить визитеров. Спустя секунду Загорский миновал сени и вошел в комнату. За его спиной робко жался дед Еремей. За несколько секунд Ван Юнь успел пробежать через всю фанзу и занять место на троне, сделанном из грушевого дерева, вроде того, на каких в Китае сидят императоры. Впрочем, при ближайшем рассмотрении это все-таки оказался не совсем трон, скорее высокий стул с резной спинкой. Сам Ван Юнь уже не имел того робкого и приниженного вида, который показывал в управлении у Прокунина. Теперь перед Загорским сидел большой чиновник в красном шелковом халате с драконами. На полу лежал изукрашенный персидский ковер, справа от трона располагался теплый кан, китайская лежанка со вделанной в нее печью. Слева большой письменный стол, на котором разместились четыре драгоценности кабинета ученого — кисть, бумага, тушь и тушечница. Все это ясно давало знать, что вы имеете дело с человеком не только богатым и знатным, но и очень образованным. После того, как Загорский и Ван Юнь обменялись положенными приветствиями, староста любезно пригласил гостей сесть на низенькие табуретки перед ним. Сидящий на таких табуретках неприкрыто умолялся перед хозяином дома, в чем, собственно, и состояла цель приглашения. Надворный советник поморщился, но противиться не стал, черт с ним. У него в этом доме цели поважнее, чем установление иерархии. — Что привело почтенного Дзагоси в мою убогую хижину? Тонкие губы старосты тянулись в улыбке, но глядел он настороженно. Нестор Васильевич не стал ходить вокруг да около, следуя китайским обыкновениям. Поскольку время было дорого, он сразу взял быка за рога. — Пропал мой помощник, — сказал Загорский. Вчера он отправился в китайский штат, но домой так и не вернулся. Я хотел бы отыскать его как можно скорее. Ван Юнь значительно насупил брови, как будто выполнял бог знает какую тяжелую умственную работу. — Как выглядит ваш помощник? — спросил он. — И как его зовут? — Его зовут Гонзолин, и он китаец, — отвечал Загорский, — и выглядит он тоже как китаец. Староста снова немного подумал, после чего объявил, что здесь все китайцы, и по таким приметам очень сложно будет найти помощника господина Загоси. Загорский, обычно весьма выдержанный, в этот раз сдерживался с трудом. Будь на месте Ван Юня русский человек, он бы просто рявкнул на него и очень быстро добился бы своего. Но перед ним сидел китаец. Напугать китайца легко. Но добиться того, чего хочешь, от напуганного китайца труднее. Он просто замкнется в своей скорлупе и будет смотреть так, как будто оглох и онемел. «Гонзолина, я полагаю, легко будет узнать», — отвечал Загорский. «Его здесь раньше никто не видел. Он незнакомый китаец и ведет себя иначе, чем здешние приискатели». «А зачем он сюда пришел?» — вдруг прищурился староста. — Что ему тут надо? Нестор Васильевич подивился прямоте, с которой был задан этот вопрос. Видимо, на Ван Юня повлияла прямота самого Загорского. Как известно, дурной пример заразителен. Уходить от ответа слишком явно было опасно. Староста, и без того недоверчивый, наверняка сделался бы еще более подозрительным. Надо было выбрать более или менее правдоподобную версию, чтобы Ван Юнь понимал, что от него что-то скрывают, но едва ли что-то слишком важное. Как известно, Китай так устроен, что всякий китаец имеет право на свою маленькую тайну или даже мечту, обычно финансового характера. Пусть так же думают и про Гонзолина. Поскольку Гонзолин китаец, он не доверяет иностранным чертям Вайгуйцзы, отвечал Нестор Васильевич. Он слышал, что китайцу нельзя рассчитывать на справедливость в русских штатах, а поскольку он давно мечтал зажить вольной и богатой жизнью, то решил не просто стать старателем, но поселиться среди соплеменников, зная, что те его не обманут. Староста, понимающий, ухмыльнулся и даже покивал. Загорский затронул чувствительную струну китайской души, мечту о свободной и богатой жизни. Кроме того, он намекнул на лестную для сынов Поднебесной теорию, согласно которой китаец китайца не обманет. Теория эта не имела к жизни никакого отношения, но очень нравилась самим китайцам. Ну и, наконец, Загорский попутно плюнул в сторону иностранцев, которым, между нами говоря, и сам принадлежал. Обывателю это могло показаться абсурдом, но надворный советник отлично знал тонкости китайской психологии. Вступая в разговор с китайцем по-китайски, ты налаживал с ним особые отношения, которые сами жители Поднебесной называют гуанси. Отношения эти изымают тебя из безымянной общности иностранцев и дают тебе некую отдельную физиономию, которая тем милее китайцу, чем лучше ты знаешь его культуру и обычаи. Разговор, однако, только начинался. Староста вкрадчиво заметил, что если Гонзолин решил жить в китайском селе, о чем же беспокоится господин Загоси? Вероятно, тот уже приискал себе подходящий дом. Нестор Васильевич отвечал, что, приискав дом, Гонзолин должен был вернуться в русскую часть Желтуги и сообщить об этом ему, Загорскому. Однако же он не сделал этого ни вчера, ни сегодня. Кроме того, еще вчера он должен был прийти к почтенному старости Ван Юню и представиться ему. Но, судя по тому, что Ван Юнь его не знает, этого не произошло. И потому он, Загорский, беспокоится, не стал ли его помощник жертвой тигра или лихих людей. «Это очень может быть», — с фальшивым вздохом сказал староста. «Но если его съел тигр, чем в таком случае могу помочь я?» В ходе дальнейшего разговора надворный советник проявил небывалое терпение и все же настоял на том, чтобы подручные старосты отправились по селу искать Гонзолина. В противном случае этим займется он сам, точнее сказать, охранники русской Желтуги. Неужели Ван Юню понравится, если в его поселение ворвутся вооруженные люди и все тут перевернут вверх дном? Староста завздыхал тяжело, покивал и сказал, что он сам очень ценит дружбу, и поэтому ему очень нравится забота, которую Дзяго Си проявляет по отношению к своему помощнику. Именно поэтому он лично пройдет по всему поселку вместе с господином Дзяго Си и поможет найти его Гонзолина. Это займет какое-то время, — проговорил Загорский. — Не проще ли поручить это вашим помощникам? Ван Юнь отвечал, что, во-первых, все его помощники сейчас на золотодобыче ковыряют землю в шурфах, а во-вторых, ради дорогого гостя не жалко никакого времени.